В самом деле, я как-то не подумала о такой вероятности. Бернис посмотрела на нее с пониманием. А все потому, что тебе повсюду мерещатся козни и заговоры. В последнее время ты в самых обычных вещах ищешь зловещие знаки. Неудивительно, что у тебя не в порядке нервы и нарушен сон. Наверное, ты права. Мэдалин повернулась, чтобы уйти. Но одно я знаю точно. Мне надо убедить Ханта в том, что я не выдам его секретов. Не сомневаюсь, это у тебя легко получится, милая. Ты очень находчивая. Мэдалин отправилась в библиотеку. Задержавшись у окна, она вылила содержимое синего пузырька в катку с пальмой, после чего села за свой письменный стол и стала думать об Артемисе Ханте. Бернис права. Вчера ночью Хант был на удивление покладист и к тому же продемонстрировал незаурядные способности. Может, он согласится оказать ей еще несколько услуг в будущем? Артемис сидел в своем кресле, положив ногу на ногу, и рассеянно похлопывал по сапогу ножом для разрезания бумаги. Он задумчиво разглядывал крепкого на вид мужчину, который сидел напротив него по другую сторону широкого письменного стола. Генри Леджетт был деловым помощником Артемиса с той поры, когда тот еще не занимался серьезным бизнесом и не очень нуждался в помощи. Можно сказать, что Артемис унаследовал Генри от своего отца. Не то чтобы Карлтон Хант часто пользовался услугами Леджетта. Артемис любил отца, но, признаться, Карлтон мало интересовался выгодными долгосрочными инвестициями. После смерти жены он спустил даже то малое, что еще оставалось от семейного состояния Хантов. Артемис беспомощно наблюдал, как пропадали впустую дельные советы Леджетта. Карлтон Хант жил игрой и безрассудными развлечениями в игорных притонах. В конце концов, никто иной, как Генри, приехал в Оксфорд и сообщил Артемису, что его отец убит на дуэли. Причиной явились карты. Никто иной, как Генри, поведал печальную новость о том, что семейная казна пуста. Артемис остался один в этом мире. Чтобы выжить, ему самому пришлось сесть за игорный стол. В отличие от отца, он имел некоторую сноровку в картах. Однако судьба игрока изменчива, если не сказать больше. Как-то вечером Артемис столкнулся с одним пожилым джентльменом, который методично выигрывал все коны. У остальных игроков под боком стояли бутылки с кларетом. Старик же ничего не пил. В то время как его партнеры брали и бросали карты со щегольской небрежностью, он очень внимательно смотрел, что у него на руках. Прервав игру, Артемис тихо извинился и встал из-за стола, потому что понял, все они в конце концов уступят этому незнакомцу. Так и случилось. Пожилой джентльмен получил расписки об уплате карточных долгов и вышел из клуба. Артемис последовал за ним. «Что мне будет стоить научиться играть в карты так же, как вы, сэр?» — спросил он, когда старик уже собирался сесть в ожидавший его экипаж. Незнакомец окинул Артемиса долгим, холодным и внимательным взглядом. «Цена будет довольно высока», — проговорил он. «Немногие молодые люди согласились бы ее заплатить. Но если вы серьезны в своих намерениях, приходите ко мне завтра. Мы обсудим вопрос вашего будущего». «У меня не так много денег», — Артемис сухо улыбнулся. «Вообще-то, благодаря вам, сэр, их стало значительно меньше, чем было несколько часов назад». «Вы единственный, у кого хватило ума прекратить игру, когда стало ясно, что она окончится не в вашу пользу», — сказал незнакомец. «Я вижу у вас задатки прилежного ученика. Буду ждать вас у себя завтра утром». На другой день в 11 часов Артемис стоял у двери незнакомца. Когда его пригласили войти, он сразу понял, что попал в дом к ученому, а не к профессиональному игроку. Вскоре он выяснил, что Джордж Чартерс — математик по призванию и образованию. «Я просто проверял вывод, который сделал несколько месяцев назад, о том, что в серии карточных партий существует вероятность смены определенных чисел, — объяснил он.